Можно было сказать, что успех этого мультсериала определит, насколько популярной станет его следующая игра. Если сериал подвергнется критике и сгинет в небытие, это сильно повлияет на его игру. Конечно, провал не убьет его игру, но все равно заставит его немного помучиться. Су Цзинью, Цзяпен и другие постоянные игроки пристально следили за дискуссиями и статистикой. Вскоре появились первые комментарии. Слишком короткие серии. И это все, а когда выйдет продолжение? Главный герой, корова Минотавр Таурин, мне нравится. Хотя главные персонажи выглядят довольно глупо, этот мир мне очень нравится. Глава 63. Игра готова. Такой огромный мир. Слишком короткие серии. Не стал смотреть. ХМ, этот мир похож на хорошо проработанный западный фэнтезийный мир. Отзывы о мультсериале были разными. Некоторые из зрителей ушли через несколько минут, в то время как другие полностью просмотрели доступные серии и погрузились в мир. Как и в его предыдущем мире, было не так уж много людей, которым нравились западные фэнтезийные миры. В конце концов, первая серия ЯММТ собрала 1,3 миллионов просмотров за 24 часа. Чэнь Мо не очень хорошо спал в ту ночь, так как для него территория анимации была неизведанной, и он не знал, что в итоге может получиться. Однако Чэнь Мо почувствовал облегчение, когда увидел статистику. Результат за первый день не был чем-то невероятным, но и не был плохим. По сравнению с другими китайскими анимациями такая статистика была в пределах нормы. К этому моменту было продано более миллиона копий растений против зомби, и какая-то часть из этого миллиона следила за новостями и Вейба Чэнь Мо. Кроме того, благодаря ослепительной репутации компании «Аврора», рекламе на различных сайтах, заключенным ранее пари, а также статьями различных игровых СМИ и ММТ попала в центр внимания. Сейчас же Чэнь Мо был более озабочен оценками. В целом на данный момент было очень мало плохих отзывов, и большинство из них были сосредоточены на том, что мир не был достаточно раскрыт и на том, что история мира подавалась в слишком маленьком количестве. Хорошие оценки в основном говорили о свежей теме, хорошем темпе и юморе. Следующие два эпизода имели чуть меньше просмотров, но это было ожидаемо. Более того, по мере увеличения количества просмотров ММТ сериал получал все больше внимания на различных потоковых сайтах. Согласно ожиданиям Гофена, мультсериал, вероятно, сможет попасть в рекомендуемый раздел на разных потоковых сайтах в течение недели. Когда это произойдет, зрителей, вероятно, станет еще больше. Су Бинь тоже обратил на этот мультсериал внимание. Он просмотрел первые три серии ММТ и сейчас был ошеломлен. Что это значит? Чэнь Мо до сих пор не выпустил никаких новостей о своей игре, и вместо игры он решил сосредоточиться на сериале. Хоть мультсериал ММТ получил приличное количество внимания, но Цу Бинь не был уверен, зачем он его сделал. Даже если его будущая игра будет основана на этом мультсериале, какой процент зрителей начал бы играть в его игру? В конце концов, среди любителей разного рода анимаций было не так уж много геймеров. Более того, геймеры не стали бы отдавать свои деньги только потому, что это было продолжением мультсериала, ибо все всегда зависит от качества игры. В этом мире популярная интеллектуальная собственность была довольно дорогой, и более-менее популярные фэндомы, как правило, обычно использовались для телевизионных или киноадаптаций. Те немногие фэндомы, которые были у разработчиков видеоигр, обычно использовались при создании VR-игр. Как давно Чэнь Мо начал работать в этой отрасли? Он был всего лишь гейм-дизайнером класса C, и он уже планировал сделать игру по мультсериалу. Он так наивен. Как бы ни смотрел на этот Су Бинь, он не мог подумать, что стратегия Чэнь Мо сработает. Поначалу он был слегка обеспокоен, но постепенно успокоился. По мере того, как шли дни, мультсериал ММТ продолжил набирать популярность. Количество просмотров продолжало расти, так как он получил рекомендации на первой странице многих потоковых сайтов, а также стал популярной темой обсуждения на Вейбо. Первый эпизод набрал 3,29 миллиона просмотров за первую неделю, а через два месяца после его выхода первый сезон набрал более 50 миллионов просмотров. Чэнь Мо все еще не мог решить, стоит ли ему выпускать второй сезон, но Го Фэн уже принял решение за него. По настоятельной рекомендации Го Фэна Чэнь Мо использовал еще один суперускоритель для создания сценария и раскадровки. Его сериал привлек некоторое внимание, но не смог сравниться с статистикой оригинала. Однако Чэнь Мо был очень доволен нынешней статистикой. Более того, Чэнь Мо был очень удивлен тем, что люди начали интересоваться вселенной Азерта. Было много игроков, которые начали обсуждать предысторию в комментариях под видео. Поэтому Чэнь Мо начал работать сверхурочно, все ради добавления раздела на форуме по вселенной Азерта, где кто угодно мог поболтать о сериале и не только. Он решил дать ему такое же название, как и в предыдущей жизни, National Geographic Azerot Forums. Любой желающий сможет начать общаться на форуме только после того, как войдет в учетную запись, и даже сможет выставить на всеобщее обозрение свой оригинальный контент, от полноценных книг до обычных фанфиков. До согласованной даты релиза оставался всего месяц, и игра YAMMT уже была в основном готова. Чэнь Мо планировал использовать этот месяц ради тестирования и полной проверки игры с помощью своего магазина видеоигр. Фух, наконец-то закончил. Чэнь Мо глубоко вздохнул. Чэнь Мо чувствовал, что игра была уже готова и достигла достаточно высокого уровня. Но ему все же следует посмотреть на реакцию игроков, прежде чем он выпустит ее на рынок. В основном он сделал некоторые изменения в следующих областях: в продолжительность игры, сложности и ценах. Хоть у Чэнь Мо было достаточно опыта в этой области, он не был слишком уверен в игроках этого мира. Чэнь Мо спустился вниз, где сейчас проектор показывал второй эпизод второго сезона мультсериала YAMMT. Во втором сезоне каждый эпизод теперь длился 24 минуты, так что теперь каждая серия была более интересной. Но, конечно же, Чэнь Мо был вынужден отдать в два раза больше денег из-за этого. Чэнь Мо вложил доход от растений против зомби за два месяца ради создания второго сезона. В конце концов, растения против зомби – это по большей части одиночная игра, и прибыль, которую она будет приносить, определенно снизится. Почему Чэнь Мо решил сделать карточную игру? Все из-за того, что он хотел поскорее выйти из затруднительного положения, ибо когда у него появятся деньги, у него появится больше возможностей, он сможет совершать великие дела и стать тем, кого никто не сможет игнорировать. После просмотра второй серии второго сезона поднялся гул. Ух ты, теперь мне еще больше хочется побывать в этом мире. Раньше я думал, что все люди на стороне Альянса были плохими, и то, что этот сериал рассказывал о борьбе с плохими людьми, но оказывается, что на стороне Альянса тоже есть хорошие люди. Из-за того, что серии теперь длятся 24 минуты, сериал стало приятно смотреть. Эх, придется подождать еще неделю. Угу, но мы увидим следующую серию быстрее, чем кто-либо другой. Я не против приходить сюда только ради сериала. Чэнь Мо выключил проектор и сказал: «У меня для вас всех есть хорошие новости. Моя игра наконец-то готова, и в нее теперь можно поиграть». «Это правда, управляющий? Поздравляю. Я установлю ее прямо сейчас», — сказал Цзяпен. Вэнь Линвэй передала свой телефон Цзяпену. «Установи ее для меня». Су Цзинью также молча установила YAMMT на свой телефон. Глава 64. Бесплатные руны. Игра была собрана полностью ею, поэтому она лучше всех знала содержание игры. Она понимала, почему эта игра может быть привлекательной для кого-то, но она находила ее скучной, так как не особо любила игры такого типа. Однако из-за того, что эту игру собрала она и нарисовала нескольких персонажей, она решила дать ей шанс. Цзяпен уже установил игру на свой телефон. На значке игры находилось очаровательное лицо Таурина. Начальная кат-сцена была той же, что была показана в первой серии первого сезона. Поскольку все права на данный мультсериал принадлежали Чэнь Мо, он мог использовать вставки из мультсериала как ему было угодно. Для входа в саму игру нужно было зайти в свою учетную запись компании «Удар молнии». После того, как он авторизовался, его сразу закинули в бой. На стороне игрока был танк, шаман, охотник, разбойник, красавица и вор. На стороне врага находилась леди, брик, тиран, президент, охотник и старшая сестра. Игроки обычно смогут выставлять только 5 карт, но для того, чтобы сделать первую битву более интенсивной, Чэнь Мо решил использовать 6 карт вместо 5. Все карты, которые сейчас находились на поле боя, были самого высокого уровня и были максимально прокачаны. Арты на картах было очень красивым, и каждое их действие было анимировано и несло с собой качественные звуковые эффекты. «Хаэм, неплохо, неплохо», — удивился Цзяпен. Хоть он и видел некоторых персонажей из игры задолго до этого, но увидев их в игре в карточном обрамлении, анимации и спецэффектами, теперь все стало ощущаться совершенно по-другому. Эта битва была реконструкцией сцены из второго сезона YAMMT, битва у подножия Хилсброда. После непродолжительного диалога обе стороны начали сражаться. Карты атаковали друг друга по очереди, и у каждой карты были свои уникальные атаки. От обычных атак и до пронзающей молнии, между картами начали летать всевозможные типы атак. Анимации каждой отдельной карточки и даже цифры нанесенного урона были скорректированы Ченьмо бесчисленное количество раз, и в итоге его игра смогла превзойти оригинальную игру из его прошлого мира. Наблюдения за атаками доставляют мне удовольствие. Цзя Пэн был потрясен, так как думал, что за карточным боем будет неприятно и скучно смотреть, поэтому он не ожидал, что ему это понравится. Например, обычная анимация атаки вора была довольно красивой, он пододвинется к своей цели, немного повертится, словно демонстрируя свое превосходство, а затем со звуком слэш пронзит свою цель. А когда вор использует свою способность, он исчезнет из своего первоначального местоположения, а затем появится позади своей цели, симулируя удар в спину. От плавающих чисел и всплывающих диалогов во время атак, все было доведено до совершенства. А сочетание с анимацией атаки карты, затем следующей за ней тряски, все это создает очень приятную картинку, за которой было интересно наблюдать. Многие атаки, например цепные молнии или лунные сюрикены, имели очень яркую анимацию. Хоть в итоге он и наблюдал за боем карт, за этим было действительно интересно наблюдать. Наблюдать за кучей сражающихся карт довольно приятно, пробормотал он. Цзя Пэн также был весьма удивлен тем фактом, что хоть это и была обычная карточная игра, в ней большое внимание уделялось разным деталям. После короткого обучения Цзя Пэн получил стартовые карты, танка и шамана. Также ему из четырех персонажей нужно было выбрать одного. Он мог выбрать вора, охотника, друида и приста в качестве третьего персонажа. Вроде бы прист исцелял в мультсериале. Тогда я выберу его. Цзя Пэн выбрал приста. Пройдя через еще несколько мини-обучений, он вошел в свое первое подземелье. Каждое обучение в основном было завязано с историей мира и был ясным и кратким. Каждое мини-обучение умудрялось передавать информацию с использованием наименьшего количества слов, чтобы игрок не смог почувствовать, что игра считает его тупым. Боевая механика, получение снаряжения и опыта, улучшение карт, способы получения карт, ежедневные бонусы. Теперь он смог увидеть лучшую особенность китайских мобильных игр. Весь ход игры, особенно геймплей первого дня, был тщательно спланирован. Каждое действие и каждая деталь будет затягивать игрока все глубже и глубже в игру. С одной стороны, игроку не нужно будет тратить слишком много усилий на понимание и изучение игры, что позволит ему получить хорошее представление о механике игры, даже если он не уделит ей должного внимания. Это означало, что не будет игроков, которые сразу же уйдут только из-за того, что они не поняли игру с первого взгляда. С другой стороны, игрок увидит различные механики игры с самого начала, что заставит его увидеть то, что в игре было много контента. Цзя Пэн почувствовал, что он начинает медленно втягиваться в игру. На самом деле бои в карточных играх полностью теряли свое очарование после нескольких десятков сражений и побуждали бы игрока удалить игру. Однако всякий раз, когда игрок испытывал бы это чувство, игра должна предлагать игроку новые механики или же дать ему ценную награду, чтобы заманить его в игру. «Хм, фиолетовая леди, ни с того ни с сего», сказала Вэнь Линвэй. Цзя Пэн и остальные были шокированы. «А, как ты получила фиолетовую карточку? Почему никто из нас не получил ни одну?» Вэнь Линвэй сказала. «Я просто нажала на кнопку Х10 в колесе фортуны». Цзя Пэн хлопнул себя по лбу ладонью. «Конечно, в обучении говорилось о колесе фортуны, но ему позволили нажать только на кнопку Х1. Кроме того, у Цзя Пэна не было достаточного количества рун. Для этого нужны 2500 рун, откуда у тебя столько?» – спросил Цзя Пэн. Вэнь Линвэй посмотрела на него и нахмурилась. «Ты что, тупой? Разве игра просто не раздает руны направо и налево? Бонусы за прохождение уровней, бонусы за вход, за достижения, просто забери все награды». Цзя Пэн зашел в раздел с наградами. До этого он был сосредоточен на сражениях и не обращал никакого внимания на награды. Он нажимать на кнопку «Получить бесчисленное количество раз». Многие миссии и достижения уже были выполнены. Прохождение некоторых уровней также выдавали сундуки с ресурсами. Также он собрал бонусы за вход в систему и бонусы за проведенное количество времени в игре. Цзя Пэн внимательно просматривал награды за выполненные задания и достижения и обнаружил, что за них давали много золота, карт опыта, рун, за некоторые из них даже давали обычные карты. Наград было так много, что он едва успевал просматривать их, пока нажимал на кнопку. Собрав большую часть наград, Цзяпен увидел, что теперь у него на счету появилось 2600 рун. Такого количества было достаточно для 10 прокруток. А во, получается, что я только что получил больше 200 юаней. И почему я думал, что игра будет очень дорогой? Почему она раздает деньги? Или это из-за того, что мы ее тестируем, и это одна из привилегий тестеров? Потрясенно пробормотал Цзяпен. Кто-то услышал его и спросил: «Управляющий, почему мы получили так много наград? Это привилегии тестировщиков». Чэнь Мо покачал головой. «Нормальные игроки тоже получат такие же бонусы». Все были шокированы его ответом, и тот же парень спросил: «И мы будем получать столько бонусов каждый день?» Чэнь Мо кивнул. «Каждый день, но в первый день игрок получит чуть больше нормы». Су Цзинью была озадачена. «Босс, разве эта игра не должна принести много денег? Для получения самого высокого VIP-уровня нужно заплатить 50 тысяч юаней, но если игра будет раздавать столько ресурсов, кто будет платить?» Чан Сюэ кивнула и сказала: «Верно, я получаю руны быстрее, чем успеваю их тратить. Мне всего лишь нужно немного подождать для десятка прокручиваний в колесе фортуны». Чэнь Мо рассмеялся. «Не беспокойтесь об этом, лучше ответьте, готовы ли вы продолжать играть в эту игру?» Цзяпен сказал после некоторого раздумья: «Я отвечу на этот вопрос после того, как увижу результат 10 прокручиваний». Глава 65. Карточная игра. Чэнь Мо рассмеялся. «Точно, для начала ты должен испытать свою удачу». Цзяпен зашел в магазин и нажал на кнопку Х10. Как человек с необычайной ужасной удачей, Цзяпен очень беспокоился о подобных механиках. Он обычно изо всех сил старался избегать игр с такими механиком, ибо ему практически никогда не везло. «Я нажимаю». Приготовившись к худшему, Цзяпен нажал на кнопку Х10. Чэнь Мо фыркнул. «Неудивительно, что тебе вообще не везет. Ты даже не исполнил никакого ритуала перед нажатием, и ты еще смеешь жаловаться о своих постоянных неудачах». Свист, свист, свист. Вскоре на экране появилось 10 карт, и когда карты перевернулись, Цзяпен начал молиться богам: «Да благословят меня небеса фиолетовой картой». Синяя, синяя, синяя, пыль. Разочарование медленно начало накатывать на Цзяпена, и он подумал, что будет лучше, если он выйдет из игры, чтобы не расстраиваться еще больше. Но в итоге он решил подождать до конца и увидел, что последняя по счету карта была фиолетовой. «А, фиолетовая, я получил фиолетовую карту». Цзяпен чуть не разрыдался от счастья. Как человек с ужасной удачей, он, наконец, впервые смог сравниться с точки зрения удачи с Вэнь Линвэй. «Кто тебе выпал?» – спросила Чан Сюэ и Вэнь Линвэй. Цзяпен улыбнулся. «Брик, заклинатель из Альянса». Вэнь Линвэй улыбнулась. «ТСК, неплохо. Оказывается, что тебе тоже может выпадать что-то ценное. Хе-хе, наконец-то, удача посетила и мою улицу». Преисполненный счастья, Цзяпен заглянул в описание Брика и проверил его способности. «Снежная буря, звучит невероятно, сейчас я тебя прокачаю». Цзяпен также ранее получил кучу бесполезных карт монстров, и теперь он со спокойной душой потратил на прокачку Брика, и в итоге он смог поднять его класс до фиолетовый плюс. «Мне нужен еще один Брик, чтобы я смог поднять его на следующий уровень. Пожалуй, на этом я и остановлюсь». Цзяпен был очень рад и уставился на свою только что полученную карточку. Затем он добавил Брика в свою команду и нажал на кнопку «В бой». Остальным тоже удалось собрать достаточно рун, чтобы покрутить колесо 10 раз. «Я получил фиолетового танка. Почему мне кажется, что я не очень удачлив? О, мне выпал фиолетовый разбойник. Я, пожалуй, попробую стратегию 5 ассасинов. Мне следует поднять уровень моей фиолетовой карты, верно? Эх, придется потратить часть ресурсов». Каждому улыбнулась удача, и все получили по фиолетовой карточке. На самом деле все было решено заранее. Первые 10 прокруток гарантированно дадут игроку приличную фиолетовую карточку сильного персонажа. И было совершенно неважно, насколько был невезуч игрок. Однако последующие 10 прокруток не будут такими удачными. Конечно же, игрок все равно мог получить какую-нибудь фиолетовую карточку, но тут уже все будет зависеть от удачи игрока. Плюс он мог получить фиолетовую карточку монстра, что не было хорошим дропом. Однако, как только игрок сделает определенное количество прокруток, ему со 100% вероятностью выпадет очень редкая карточка госпожа Пушек или Насука Синсука. Конечно же, это было сделано с одной простой целью. Если игрок не получит хороших карт с первых 10 прокруток, то игрок, скорее всего, выйдет из игры и никогда больше не зайдет в нее. Именно из-за этого любой игрок в самом начале будет получать по фиолетовой карточке хорошего персонажа со 100% вероятностью. После первых дней игры игроки начнут получать намного меньше рун, если сравнивать это количество с первым днем, так что если игрокам понадобятся карты получше, они будут вынуждены задонатить, ну или же просто долго играть. Для богатых людей должны существовать определенные гарантии того, что каждая потраченная ими копейка будет стоить того, чтобы они не почувствовали себя обманутыми. Таковы были скрытые настройки китайских карточных игр. Конечно же, Чэнь Мо мог повторить игру Анмёя с ее крайне нечестной системой. У Анмёя не было никаких гарантий на получение хороших вещей, и из-за этого возможность получения ССР персонажа полностью зависела от удачи. Это привело к тому, что на самом старте в игру было влито буквально море денег, и так как все зависело от чистой удачи, обычные игроки были крайне недовольны этой системой. Но разработчики этой игры могли позволить сделать такую систему из-за того, что эта игра была действительно очень высокого качества. Чэнь Мо еще мог нарисовать красивых 2D персонажей, но создание красивых 3D персонажей сейчас было бы слишком хлопотным делом, плюс по сравнению с создателями Анмёя он был никем, да и сейчас он не мог рисковать, слишком многое стояло на кону. У монстров в подземелье не было ни единого шанса против снежной бури Брика. Цзя Пэн начал буквально пролетать сквозь этажи подземелья. «Это так здорово!» – воскликнул Цзя Пэн. Цзя Пэн выигрывал одну битву за другой, и каждый раз, когда он побеждал, он получал награды за убийство монстров, сундуки за прохождение каждого этажа и награды за выполнение некоторых заданий и достижений. Когда он застревал на одном уровне, он забирал награды и повышал уровень своих карт. После этого он опять возвращался к прохождению уровней. «Хм, жаль, что мне не хватает карт монстров для поднятия уровня. Как бы то ни было, я просто пойду и пройду еще один этаж». Цзя Пэн снова перешел на следующий уровень. Чэнь Мо посмотрел на лица всех присутствующих. Су Цзинью была напряжена и не хотела сдаваться, так что она все еще пыталась играть. С другой стороны, Цзя Пэн, казалось, был полностью увлечен игрой. Вэнь Линвэй не пыталась пробиться сквозь подземелье, сейчас она просматривала галерею карт, ибо она все еще не решила, с каким составом выдвинется в бой. Пока что магия китайских карточных игр работала очень хорошо. Известная история вовлечет игроков в игру. Красивые карты и возможность прокачки задержат их на несколько дней. Легкое и быстрое обучение не даст им заскучать. Множество различных стратегий избавит игроков от скуки. Из-за множества наград игроки смогут бесплатно прокрутить колесо фортуны. Фиолетовые карты будут буквально стирать всех монстров в подземельях, что позволит игрокам почувствовать небывалый рост и удовлетворение. Такое сочетание позволит игрокам почувствовать удовлетворение от обычного геймплея и позволит игрокам быстро понять ценность внутриигровой валюты. И так как они признают то, что внутриигровая валюта действительно ценна, они точно зайдут в игру на следующий день и будут пытаться нафармить на следующую прокрутку колеса. В карточных играх наиболее важной частью на первом этапе был фэндом, в котором все происходит. Именно он будет играть немаловажную роль в привлечении игроков. Чем популярнее будет фэндом, тем больше фанатов он привлечет в игру, что значительно поможет продвижению. По мере того, как будет расти количество игроков, прибыль, естественно, тоже будет вырастать. Однако может ли вселенная, на которой базировалась игра, предопределить судьбу карточной игры? Ответ – нет. Важны только такие факторы, как процент удержания игроков, их темп развития, процент донатящих и недонатящих игроков, приток новых игроков и возможность добавления контента без ущерба основным механикам. Но многие могут сказать, что вселенная, на которой базируется игра, является очень важным фактором успеха игры, и они будут правы, ибо с более популярной вселенной можно будет легко выделить игру среди сотни однотипных игр. Но и игры без какой-либо суперизвестной вселенной запросто могли стать очень популярными. На более поздних стадиях карточная игра в конечном итоге превратится в игру по типу «зайди, забери бонус и выйди», что в конечном итоге приведет к тому, что игрок просто-напросто в один день не зайдет в игру. Однако из-за множества бонусов, постоянным везением и многочисленными бонусами просто за то, что игрок пробудет определенное количество времени в игре, это все в конечном итоге сможет удержать игрока в игре подольше. Если каждый день игрок сможет достигать новых высот, получать разные награды, повышать уровень карты и их класс, Плюс если игрок начнет думать, что если он соберет достаточно денег, чтобы прокрутить колесо фортуны за раз 10 раз, и в итоге получит за это действительно хорошую карту. Да и если игрок к этому моменту уже потратил несколько сотен юаней на игру, удалит ли он ее, на более позднем этапе фэндом был практически незначительным фактором удержания игрока. В основном все будет решать три фактора. Количество халявы, которое игра щедро раздает направо и налево, количество затраченного времени и силы и самое главное, количество потраченных денег. Нет ничего страшного в том, что игрок не собирался вытаскивать свои деньги из своего кармана прямо сейчас. Если он играет в одну и ту же игру днями напролет, рано или поздно этот день наступит, а по какой причине он решит задонатить, неважно, главное то, что он сделал свой первый шаг. Глава 66. Улучшение. Дата выхода защиты Святого Фонтана и Ям МТ становилась все ближе и ближе. Цубинь все больше беспокоился из-за шумихи вокруг мультсериала Ям МТ. Он продолжал набирать все больше поклонников, и мир Азерота также становился все более известным. С каждым днем возникало все больше и больше дискуссий, и на данный момент уже появилось несколько очень качественных фанартов. Хоть рост популярности мультсериала в этом мире не мог сравниться с ростом популярности в прошлом мире Чэньмо, сейчас он все же представлял угрозу для Цубинь, которую нельзя было проигнорировать, поскольку защита Святого Фонтана не имела такой сильной поддержки. И хоть императорская династия действительно могла предоставить его игре лучшие рекламные места, компания не могла выкинуть абсолютно все ресурсы на защиту Святого Фонтана. Поэтому со временем Цубинь начал все сильнее беспокоиться. Особенно после изучения доступной информации о мире Азерота, Цубинь стал все сильнее переживать о пари. Этот мир слишком огромен. Две огромные фракции с разной идеологией, несколько рас и невероятная предыстория. А если к этому еще и подключить огромные города, проработанные локации и десятки известных персонажей из мультсериала, он мог смело сказать, что любая из деталей этого мира была продумана в 100 раз лучше, чем вся его игра. Что за планы были у Чэньмо на уме? Сможет ли он воплотить этот мир в своей будущей игре? Цубинь не верил в то, что такой мир можно перенести в мобильную игру. Во-первых, Чэньмо был всего лишь геймдизайнером класса С, у него попросту не хватит навыков для этого. Во-вторых, за 4 месяца было невозможно воссоздать хотя бы четверть механик, которые были показаны в мультсериале, что уж говорить о локациях. Да даже если бы Чэньмо начал работать над игрой сразу же после того, как его игра «Растения против зомби» вышла на рынок, это было просто нереально сделать. Более того, даже если Чэньмо и удалось сделать что-то такое, что насчет тестирования, что насчет получения обратной связи и исправления мелких багов, если после того, как его игра выйдет на рынок и начнет тормозить или на каждом шагу игроки будут находить баги, он, можно сказать, просто собственноручно вырыл этим выпуском себе могилу. Цубинь сейчас вообще ничего не понимал. Если Чэньмо действительно хотел победить, он должен был бы сделать такую игру, которая превзошла бы по качеству «Растения против зомби». И судя по тому, что Чэньмо выпустил на данный момент, сколько времени у него осталось бы для работы над игрой. Все, что Цубинь сейчас мог сделать, так это сидеть над защитой Святого Фонтана сутками напролет. Только время покажет, кто из них двоих победит. В последние несколько дней Вэнь Линвэй прямо-таки светилась от счастья, в то время как Цзяпэн был ее полной противоположностью. Во время фазы тестирования Ям МТ Чэньмо дополнительно выдал всем тестерам по 8000 рун. Кроме того, им каждый день будет выдаваться по несколько сотен кредитов. Количество получаемых кредитов зависит от места на арене. Эти кредиты нельзя было получить просто так. За них сейчас можно было купить VIP-очки, но он планировал в следующем обновлении добавить какую-нибудь ценную вещь за кредиты. Поскольку Вэнь Линвэй больше всех экспериментировала и поиграла всевозможными составами, сейчас у нее был винстрик длиной в 10 побед и прямо сейчас она занимала первое место на арене. С другой стороны, у Цзяпэна все шло очень плохо, его ужасная удача дала о себе знать, хоть он и получал фиолетовые карты из колеса фортуны, практически всех из них были картами монстров, и в среднем он тратил на получение фиолетовой карты в 2 раза больше рун, нежели другие. Если бы игра не раздавала руны каждый день, он, вероятно, давно бы удалил игру. Цзяпэн снова и снова жаловался Чэньмо на то, что игра была ужасной для таких невезучих людей, как он. Чэньмо хотел спросить у него: «Брат, ты слышал об Анмёе?» Однако, Поскольку удача Цзяпена была действительно очень ужасной, Чэнь Мо лично несколько раз перепроверил проценты на выпадение и все, что с ними связано. И тогда-то он и узнал, что Цзяпен был действительно слишком неудачлив. До выхода игры на рынок осталось всего 2 дня, и Чэнь Мо внес множество изменений. Они затронули сложность некоторых уровней, количество опыта, которое нужно было собрать для повышения уровня. Он немного сбалансировал карты, вид преимущества и многое другое. Теперь он смело мог назвать свою игру совершенной. Статистика мультсериала также была очень хороша. И хоть она не сравнится с статистикой мультсериала из его предыдущей жизни, он все равно сможет привлечь достаточное количество игроков для успешного старта. Для Чэнь Мо этого было более чем достаточно. Так как игра должна будет скоро выйти на рынок, Чэнь Мо сотрет абсолютно все файлы сохранения через 2 дня. Вэнь Линвэ и другие начнут все сначала вместе с другими игроками. Сейчас же Цзяпен с грустью проходил подземелье. Вэнь Линвэ посмотрела на него и сказала: «Перестань это делать, через 2 дня мы начнем все сначала». «Смысл сейчас проходить подземелье?» Цзяпен, не отрывая глаз от экрана, ответил: «Я проживу жизнь, которую уготовила мне судьба». Вэнь Линвэ потеряла дар речи. Через мгновение Вэнь Линвэ и другие начали обсуждать лучшую стратегию для старта, в то время как Цзяпен все еще неустанно проходил подземелье. Люди, которые были неудачливы по жизни, были более преданы делу, нежели другие. Внезапно Цзяпен вскочил со своего места и закричал: «Фиолетовый дроп! Я получил фиолетовый дроп!» Чан Сюэ спросила: «Правда? Поздравляю с тем, что ты наконец-то увидел фиолетовый цвет». Вэнь Линвэ сказала: «О, даже такой невезучий человек, как ты, может изменить свою судьбу». Чэнь Мо похлопал Цзяпена по спине: «Молодец, даже если ты последний, кто выбил фиолетовую карточку, ты все равно заслуживаешь признания». Цзяпен был готов заплакать от радости. «Я сделаю скриншот, а потом отпраздную это событие». Все остальные на первом этаже могли только порадоваться за него. После прохождения сложного уровня игрок мог получить фиолетовую карту монстра, и хоть шанс получения фиолетовой карточки был мал, вся суть данной награды была в том, что шанс ее получения постепенно увеличивался. Такой дроп должен стать сюрпризом для игроков, которым очень повезло. Хоть базовый шанс выпадения фиолетовой карточки составлял всего 0,5%, Чэнь Мо добавил некоторые пункты, согласно которым у новых игроков этот шанс будет повышаться на 3% каждый день. После того, как игрок выбьет фиолетовую карту, шанс сразу же обратно откатится в свое изначальное значение, 0,5%, и после определенного количества времени он опять начнет увеличиваться, но он никогда не превысит отметку в 5%. Такая механика позволит большему количеству игроков получить радость от получения фиолетового дропа, и в то же время они не будут выбивать его каждый час, из-за чего они не будут смотреть на него как на какой-то обычный дроп. Практически все игроки, кроме Цзяпена, получили свои фиолетовые карточки монстров с подземелий в первый же день игры, а уже прошло 2 недели. Чэнь Мо мог описать это событие только как чудо. «Если я решу воссоздать Анмёй в будущем, должен ли я буду сообщить об этом Цзяпену?» Чэнь Мо начал всерьез задумываться над этим вопросом. Глава 67. Игра на рынке. Вэнь Линвэ уставилась на свои карты, она явно не желала расставаться с ними. «Я просто кое о чем подумала. Должны ли мы будем потратить деньги на эту игру, когда она появится в официальном магазине приложений?» Цзяпен усмехнулся. «А? Потратить деньги на игру? Я так и не смог выбить хороших карт с помощью более 10 000 рун. Если я потрачу свои деньги на игру, это будет похоже на то, что я просто-напросто смыл их в унитаз». Вэнь Линвэ закатила глаза. Несчастливая звезда снова жалуется на свою особенность. Чан Сюэ сказала: «Потратить деньги? Не думаю, что у меня найдется столько денег. Сколько нам нужно будет потратить, чтобы достичь такого же уровня, когда игра появится в официальном магазине приложений?» Вэнь Линвэ покачала головой. «Я не имела в виду достижение нынешнего уровня. Послушай, независимо от того, потратишь ли ты 1 юань, 10 юаней или 100 юаней, ты все равно получишь соответствующее количество VIP-очков, а также много других бонусов за пополнение, и у тебя сразу же появится преимущество перед игроками, которые еще не задонатили». Чан Сюэ кивнула. «Раз так, я могу позволить себе задонатить около 100 юаней, но я все еще чувствую, что это много». Вэнь Линвэ сказала: «Но подумай вот о чем, больше половины игроков не станут вкладывать в игру ни копейки. Если ты потратишь 100 юаней, ты станешь сильнее большинства игроков, не так ли? Подумай о бонусах арены, а также о том, что ты сможешь начать получать награды за более сложные подземелья раньше обычных игроков. Чан Сюэ кивнула. «Да, видимо, я буду немного лучше обычных игроков», — Вэнь Линвэй сказала. «Несмотря ни на что, мы должны потратить небольшую сумму денег. В эту игру можно играть бесплатно в любом случае, так что трата нескольких десятков юаней не сильно ударит по нашему карману». Вэнь Линвэй начала подсчитывать, сколько денег она должна будет внести в игру, чтобы с самого начала она смогла получить все самые лучшие. Чэнь Мо сказал, «Действительно, напомни мне, за сколько ты нарисовала арт старшей сестры?» Вэнь Линвэй закатила глаза. «Что ты пытаешься этим сказать? Ты все еще думаешь о цене, которую я тебе выставила. Это не обсуждается». Чэнь Мо рассмеялся. Больше всего его беспокоила не популярность мультсериала и не количество игроков, а то, что игроки этого мира просто решили бы не донатить в его игру. Если бы большинство игроков не были готовы вытащить из своего кармана немного денег, и если бы в его игру не пришло достаточное количество китов, это привело бы к тому, что ежемесячный доход от игры был бы очень низким. Однако, заметив реакцию Вэнь Линвэя, Чэнь Мо обрел уверенность в будущем. Как только большинство игроков почувствуют вкус острых ощущений от траты денег, они будут изо всех сил пытаться остановить себя от траты во второй раз, но зачастую эти попытки прекращаются сразу же после прихода зарплаты, а игроки, которые еще не задонатили, будут постепенно все чаще подумывать о внесении нескольких десятков юаней. До тех пор, пока существует достаточное количество таких двух типов игроков, он был уверен в том, что игра определенно будет прибыльной. По мере приближения даты релиза выхода двух игр «Защита Святого Фонтана» начала все больше и больше рекламироваться компанией «Императорская династия». К счастью, реклама не была повсюду, но на нескольких ключевых площадках и игровой платформе «Императорской династии» реклама все же была. Компания даже позаботилась и записала несколько постановочных роликов об игре и записала несколько интересных рекламных роликов. Но в конце концов «Защита Святого Фонтана» была лишь мобильной игрой. Поскольку у императорской династии были профессионалы своего дела, которые могли дать приблизительную оценку того, насколько прибыльной может быть игра, компания не стала тратить все свои ресурсы на ее рекламу, поскольку это было попросту бессмысленно. Даже не самые жирные рекламные места на игровой платформе императорской династии были заняты. И если бы это место было отдано другой немобильной игре, компания могла бы получить с нее больше прибыли, так что если бы они отдали защите Святого Фонтана лучшие места, они бы потеряли слишком много денег. Поэтому императорская династия не могла бросить все и отдать защите Святого Фонтана все свои ресурсы. Тем не менее, в глазах руководства императорской династии, нескольких рекламных мест было бы достаточно для уничтожения такого ничтожества, как Чэнь Мо. Цу Бин сейчас имел смутное представление о том, что планировал Чэнь Мо. Он, вероятно, планировал использовать мультсериал для раскрутки игры. Однако Цу Бин успокоился после того, как увидел статистику мультсериала. Он так и не смог стать суперпопулярным мультсериалом. Более того, если эта новая игра Чэнь Мо будет платной игрой, коэффициент конверсии зрителя в игрока не будет высоким. Более того, сможет ли игра Чэнь Мо воссоздать такой большой мир? Цу Бин очень в этом сомневался. Независимо от того, о чем он думал, Цу Бин чувствовал, что у Чэнь Мо нет выхода. Как бы то ни было, сейчас это не имеет значения. Мне просто нужно подождать, пока наши игры не появятся в официальном магазине приложений. Цу Бин еще раз просмотрел содержимое «Защиты Святого Фонтана» и загрузил его в официальный магазин приложений. И АММТ и «Защита Святого Фонтана» появились в официальном магазине приложений одновременно. Многие геймеры следили за выходом этих игр с тех пор, как они заключили пари. После того, как эти 4 тихих месяца прошли, наконец настал момент истины. Помимо выпуска в официальном магазине приложений, «Защита Святого Фонтана» также появилась на игровой платформе императорской династии. Просто из-за появления на этой платформе, а также из-за рекламы императорской династии, продажи «Защиты Святого Фонтана» в первый же день взлетели в небеса. Его игра стоила столько же, сколько стоило растение против зомби – 10 юаней. Цу Бин не решился установить более высокую цену, главным образом из-за того, что «Защита Святого Фонтана» не имела слишком больших отличий от оригинала, И если бы он установил цену в 20 юаней, это могло бы привести к резкому падению числа продаж, что повлияло бы на ежемесячный доход. Вскоре появилась статистика защиты Святого Фонтана – 1290 покупок за час. Увидев это число, Цубинь облегченно вздохнул. Помощник Цубиня улыбнулся, когда увидел это число. «Неплохой результат, поздравляю!» Цубинь расслабился, но все еще не осмеливался начать праздновать. «Ты уже скачал новую игру Ченьмо? Дай мне взглянуть на нее!» «Еще нет», — ответил помощник. «Сейчас скачаю!» Цубинь махнул рукой. «Не беспокойся, тогда я лучше скачаю ее сам!» Цубинь запустил официальный магазин приложения и стал искать новую игру Ченьмо. Помощник сказал: «Не волнуйся слишком сильно, такой результат неплох даже для императорской династии. У твоей игры почти вдвое больше покупок, чем у растений против зомби за первый день». Цубинь кивнул. «Это, конечно, хорошо, но я все еще не победил». Помощник рассмеялся. «Еще не победил? Не смеши меня. Даже если Ченьмо смог сотворить чудо, его ежемесячный доход даже близко не приблизится к ежемесячному доходу твоей игры. Только за первый час продажи уже превзошли ожидания Цубиня. Если бы его игра смогла превзойти продажи растений против зомби в два раза, то он смог бы получить чистый доход в районе 10 миллионов юаней. И если бы это произошло, помимо денег его игра бы вошла в разные таблицы лидеров и стабильно начала приносить ему каждый месяц неплохую сумму. Китами называют неприлично богатых людей, которые могут за секунду влить в игру деньги, на которые можно купить квартиру, а то и две. Глава 68. Бесплатная игра, но Цубинь не думал, что сможет продать так много копий. Почему? Потому что целевая аудитория его игры значительно пересекалась с аудиторией растений против зомби, и поклонники растений против зомби точно будут на стороне Ченьмо. Возможно, это не имело бы такого большого значения, если бы не пари, но теперь, когда о ней знают, наверное, абсолютно все поклонники растений против зомби, которые хотели поиграть в защиту Святого Фонтана, скорее всего подождут месяц, а уже потом только купят его игру. А это означает, что Цубинь потеряет немалую часть игроков. К счастью, императорская династия помогла ему. При помощи рекламы, его игра «Защита Святого Фонтана» сумела привлечь внимание игроков, которые еще не сыграли в растения против зомби. Это позволило защите Святого Фонтана превзойти статистику покупок растений против зомби. И сейчас Цубинь хотел проверить, что там за игру выпустил Ченьмо. Поиск не занял много времени, и вскоре он уже просматривал скриншоты АММТ. Он действительно использовал мультсериал для рекламы своей игры. Но что насчет самой игры? Действительно ли он смог воссоздать такую огромную вселенную? Цубинь нажал на кнопку загрузки. «Хм, этого не может быть!» – воскликнул он. Цубинь протер свои глаза. Его игра была бесплатной. Если бы игра не была бесплатной, на месте кнопки «Установить» была бы кнопка «Купить». Ченьмо заключил пари с условием, что победит тот, у кого будет большая прибыль с первого месяца, и он в итоге решил выпустить бесплатную игру. Цубинь был шокирован тем, что сделал Ченьмо. Помощник спросил: «Что случилось? Почему ты так потрясен?» Цубинь ответил с недоверием: «Новая игра Ченьмо, бесплатная, бесплатная». Помощник был ошеломлен его ответом. «Этого не может быть. Это имело бы смысл, если бы победа зависела от количества скачиваний, но победит же тот, у кого будет больший доход». Цубинь нахмурился. «Бесплатные игры могут зарабатывать только на транзакциях и рекламе, но с помощью этого нельзя заработать много денег». Помощник ничего не сказал в ответ, так как он попросту не знал, что сказать. Цубинь снова посмотрел на свой телефон, пытаясь понять ситуацию, но произошло кое-что неожиданное. Игра установилась всего за несколько мгновений. Цубинь присмотрелся и увидел, что игра весила около 170 мегабайт. Черт возьми, она весила не намного больше, чем растения против зомби. Вся графика и арты защиты Святого Фонтана были минимум HD качества, и его игра весила около 400 мегабайт, в два раза больше, чем и АММТ. Цубинь был ошеломлен. Как мог Ченьмо воссоздать такой огромный мир всего за 170 мегабайт? Это было попросту невозможно. Цубинь нажал на иконку и запустил игру. После того, как АММТ релизнулась, несмотря на то, что ей не выдали такое продвинутое место, как в защите Святого Фонтана на игровой платформе императорской династии, игра Chain Mo все же получила приличное количество внимания. Первые игроки ЯММТ были из числа верных поклонников растений против зомби и зрителей мультсериала ЯММТ. Эти игроки решили скачать эту игру либо основываясь на репутации Chain Mo, либо из-за истории мультсериала ЯММТ. В конце концов, у них возникли такие же мысли, что и у Цубиня. Весит всего 170 мегабайт с таким-то миром. Большая часть игроков начала раздумывать, стоит ли им покупать такую игру. Но заметив, что она была бесплатной, они загрузили ее даже не задумываясь. В любом случае, игра была бесплатной, и 170 мегабайт – это не так уж много. Да и сначала нужно попробовать, а потом уже что-то говорить. Игру всегда можно удалить, если она будет плохой, и они ничего не потеряют, кроме нескольких минут жизни. Chain Mo прорекламировал свою игру на своем Weibo, а также в конце последнего эпизода мультсериала ЯММТ. Мобильная игра с таким же названием теперь доступна для скачивания в официальном магазине приложений. Скачайте игру и получите танка и шамана для сражений со злом. Игра полностью бесплатна и в ней нет рекламы. В его предыдущем мире, если бы игроки увидели словосочетание «бесплатная игра», большинство из них пробормотало бы. Опять вышла новая донатная помойка, но в этом мире все было по-другому. Большинство игроков этого мира все еще были невинны и были шокированы, когда увидели, что игра была бесплатная и в ней не было рекламы. Бесплатная, и в ней нет рекламы, как он собирается зарабатывать деньги? Вероятно, в игре можно будет что-нибудь купить за реальные деньги, но сколько денег он сможет получить от таких покупок? Более того, сами игроки будут решать, будут ли они донатить в нее или же нет, разве это не так? Комментатор выше прав. Не забывайте, что Chain Mo заключил пари, победителем которого станет тот, чья игра в итоге принесет больше прибыли за первый месяц, разве он не вырыл себе могилу этим действием? Из-за пари и шумихи вокруг мультсериала все геймеры были шокированы, когда увидели, что она действительно была бесплатной. Некоторые начали думать, что Chain Mo уже проиграл. Некоторые не понимали, почему Chain Mo был настолько милосерден, а другие начали ждать появления одного примечательного видео. В итоге все, кто так или иначе знал о пари, решили загрузить его игру, чтобы увидеть, почему он решил сделать ее бесплатной. В магазине видеоигр Chain Mo за первый час моя игра собрала почти 4000 загрузок, а это примерно в 3 раза больше, чем статистика защиты Святого Фонтана. Chain Mo был очень доволен, когда увидел статистику ЯММТ. Конечно же, бесплатная игра будет иметь огромное преимущество перед играми, которые игрокам нужно приобрести. В конце, какой бы ни была хорошая игра, игроки все равно будут задумываться над ее покупкой, даже если бы она стоила всего 10 юаней. У бесплатных игр не было такой серьезной проблемы. Игрок мог загрузить ее за несколько мгновений и также просто удалить ее. Если у платной и бесплатной игры будет одинаковое количество рекламы, бесплатная игра легко превзойдет платную игру как минимум в 10 раз. Однако защита Святого Фонтана имела поддержку игровой платформы императорской династии, из-за чего на данный момент его игра превосходила игру Цубиня всего в 3 раза. Су Цзинью, Вэнь Линвэй и другие также просмотрели статистику. Цзяпэн сказал: «Так много загрузок. Загрузок даже больше, чем у одной сильно распиаренной игре». Вэнь Линвэй усмехнулась. Это же бесплатная игра, загрузка вообще ничего не стоит. Кроме того, она весит всего лишь 170 мегабайт, и даже если бы кто-нибудь начал качать ее с помощью бесплатного Wi-Fi, скачивание и установка не займет и 2 минут, так что неудивительно, что статистика так хороша. Чан Сюи сказала: сейчас все зависит от того, сколько людей в итоге внесут деньги в игру. Су Цзинью спросила Chain Mo о нескольких цифрах, которые находились на его экране. Босс, что означают эти цифры? На его экране сейчас была более подробная статистика вместе с админ-панелькой. С помощью этой простой системы Chain Mo может изменять чей-то баланс, выдавать руны и не только. Там также находилась статистика притока новых игроков, статистика оценки за одну установку, время, которое игроки в среднем проводили в игре. Для всех, кроме Chain Mo, эти цифры не имели никакого значения. Chain Mo сказал: «Все, что вам нужно знать, так это то, что как только статистика достигнет определенной отметки, моя игра начнет зарабатывать деньги». Все посмотрели друг на друга, и у каждого сейчас была одна мысль на уме. Неужели все так просто? Глава 69. Первые отзывы. Вскоре начали поступать первые отзывы о ЯММТ. Что это такое? Я хотел увидеть огромные столкновения между Альянсом и Ордой, а не битву каких-то карт. В итоге он сделал карточную игру. Более того, я еще не видел такой тип карточных игр. Игра меня очень разочаровала. Требую возврат денег. Комментатор выше, ты очень умный. Это бесплатная игра. Я думал поставить ей одну звезду, но после того, как я поиграл в нее час, я решил поставить ей 3 звезды. Думаю, что через несколько дней я выставлю окончательную оценку. Игра довольно забавная, и карты очень милые. Поставлю ей 5 звезд. Комментатор выше, ты вообще когда-нибудь играл во что-то нормальное? Хе-хе, поверишь ли ты мне, если я скажу тебе, что я сыграл в большинство игр, которые сейчас существуют. Мне забавно читать все эти отрицательные отзывы. Чень Мо, геймдизайнер класса С. Более того, это карточная игра. Сейчас для него воссоздать мир Азерота было бы попросту невозможно. На мой взгляд, умение создавать таких персонажей, это уже очень хорошая работа. Да, я тоже думаю, что эта игра неплохая. Вам не кажется, ребята, что эта игра великолепна? В ней нет никакой рекламы, плюс игра просто так выдает донатную валюту. Поставил 5 звезд только из-за бесплатных рун. Двое комментаторов выше. Ваше мнение стоит так дешево. Я за Чень Мо. Я бы хотел, чтобы защита Святого Фонтана тоже стала бесплатной. На данный момент ММТ имел оценку в 7-6 баллов. Пока что было мало людей, которые поставили его игре 1 звезду. Большинство из оценок были либо 4-звездочными, либо 3-звездными или 5-звездными. Чень Мо предположил, что через 2 дня, когда игроки наконец поймут, сколько на самом деле стоит его игра, оценка упадет еще ниже. Однако для Чень Мо оценка не имела большого значения. Поскольку его игра была бесплатной, игроки все равно продолжили бы играть в нее, пока он не ввел что-нибудь абсурдное. В это же время Цубинь также изучал ММТ. И это все? Не слишком ли все просто? Боевая система слишком однообразна, и сложность уровней не меняется, если игрок буквально проносится сквозь подземелья. Мало того, что игра бесплатна, так она еще выдает так много ресурсов, что даже у обычного игрока не возникнет мысли о донате. Кто вообще задонатит в нее? Его игра полностью полагается на покупки, и в основном за деньги можно либо получить новые карты, либо улучшить уже имеющиеся. Есть ли в этом смысл? Ты решил буквально раздавать деньги только за то, что игроки будут заходить в твою игру. Ты сам заключил пари. И если доход твоей игры будет слишком маленьким, разве это не будет слишком смешно? Цубинь поиграл в его игру еще час. Подземелья по-прежнему были однообразны, а награды буквально за любое действие так и продолжали появляться. Он даже умудрился с первых же 10 прокручиваний получить фиолетовую карту. Эта игра просто одно огромное разочарование. Я бы дал ей шанс, если бы он попытался воссоздать огромный мир Азерота. Но он сделал эту игру и сделал ее бесплатно и начал раздавать столько ресурсов, игроки просто не увидят смысл в донате. Коллекционирование карт, конечно же, было хорошим выбором для заработка денег. Но сколько игроков на самом деле готовы потратить на карточки свои деньги? Более того, судя по тому, как щедро его игра раздает ресурсы, я бы за 2 дня смог собрать как минимум половину всех карт. В конце концов, разве со временем я не смогу заполучить абсолютно все карты? Нет смысла продолжать играть в эту игру, она безнадежна. Цубинь удалил ее с своего телефона. Ну и что, что у нее было больше загрузок? Игроки зачастую ничего не покупают в игре, так что это было бессмысленной статистикой. С момента выхода игр прошло уже 24 часа. Защита Святого Фонтана за 24 часа смогла достичь отметки в 38 938 загрузок, и это число было практически в 2 раза больше статистики растений против зомби за тот же период. Но можно было смело сказать, что растение против зомби определенно было поздним цветком, поскольку сейчас она начала набирать все больше и больше загрузок. С другой стороны, большая часть продаж защиты Святого Фонтана напрямую зависела от рекламных акций императорской династии. Однако Цубинь не волновался. Даже если продажи и начнут уменьшаться в будущем, если текущий темп притока людей сохранится, то число продаж за первый месяц достигнет как минимум отметки в 800 тысяч, а это означает, что он получит как минимум 8 миллионов юаней. Однако Цубинь понятия не имел, сколько денег принесет ММТ, так как ММТ полагалось не на продажи, а на доход от покупок в самой игре, и этот доход был известен только Чэнь Мо. Но Цубинь не волновался. По его мнению, у игры Чэнь Мо не было никаких шансов получить хотя бы 5 миллионов юаней. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо не сводил глаз с различных цифр на экране. Цзя Пэн и остальные стояли позади него, уставившись на цифры на экране. Сколько бы они ни смотрели на эти цифры, они не могли найти в них никакого смысла. «Управляющий, не могли бы вы объяснить, что означают эти цифры?» Выручка защиты Святого Фонтана уже была выставлена на всеобщее обозрение. «Что насчет дохода вашей игры? Скажите уже что-нибудь». Поднялся гул. Чэнь Мо посмотрел на цифры, ожидая прибытия еще несколько десятков юаней, и сказал: «Не волнуйтесь, статистика моей игры просто уничтожит статистику защиты Святого Фонтана». Вэнь Линвэй не купилась на это. «Хаэм, неужели? Ты же говоришь это не потому, что боишься признать свое поражение, верно? Как ты можешь говорить такое, просто смотря на эти цифры? Покажи нам доход, но если ты захочешь куда-нибудь сбежать, я знаю одного человека». Чэнь Мо потерял дар речи. «Перестань говорить об этом». Чан Сюэ спросила: «Может, ты покажешь или расскажешь нам о доходе?» Цзя Пэн кивнул: «Да, ты мог бы кратко рассказать о текущей ситуации, верно?» Су Цзинью прищурилась, пытаясь понять связь между числами и его фразой, но в итоге решила сдаться спустя несколько минут наблюдений. «Скажем так», — сказал Чэнь Мо, — «доход за первый месяц составит не менее 20 миллионов юаней». Цзя Пэн чуть не поперхнулся собственной слюной. «Сколько? 20 миллионов?» Су Цзинью тоже была потрясена. «20 миллионов? Это же мобильная игра». Вэнь Линвэй сделала некоторые умственные арифметические вычисления и сказала: «Если игра заработала 20 миллионов за свой первый месяц, разве это не означает, что она будет зарабатывать как минимум более 3 миллионов каждый последующий месяц?» Все были потрясены. 20 миллионов. Вдвое больше дохода защиты Святого Фонтана. Чэнь Мо, должно быть, просто взял с потолка такое число. Чэнь Мо встал и сказал: «Когда придет время, я покажу всем окончательный доход». Су Цзинью спросила: «А, тогда зачем вы сказали нам о таком доходе, раз сейчас не собираетесь ничего показывать?» Чэнь Мо лишь рассмеялся. Глава 70. Быстрый рост. Месяц с момента выпуска игр почти прошел. Темп продаж защиты Святого Фонтана заметно замедлился, особенно в последние две недели. Сейчас его показатели были на 20% хуже, чем раньше. Но Цубинь был морально готов к этому, так как защита Святого Фонтана сильно зависела от поддержки игровой платформы императорской династии и рекламы. Плюс он многое позаимствовал у игры Чэнь Мо. Даже если бы его игра была лучше растений против зомби, она все равно не сможет достичь такого же успеха, какого достигла его игра. Если бы обе игры не получили никакой поддержки со стороны, достигла бы игра Цубиня такого количества продаж, которого достигла игра Чэнь Мо? Ответ – нет. Игре «Защита Святого Фонтана» удалось превзойти продажи игры «Растения против зомби» в два раза только благодаря тому, что компания «Императорская династия» очень сильно помогла ей с рекламой и с поднятием шумихи. В то же время количество загрузок ММТ продолжало расти до небес, и сейчас эту игру за 24 часа скачивали более 100 тысяч раз. Такой взрывной рост заставил Цубиня забеспокоиться. Это что, шутка? 100 тысяч загрузок у мобильной игры каждый день? Цубинь был сбит с толку. Его помощник ответил: «В конце концов, это бесплатная игра, и эти загрузки не дают ему никакой прибыли. Не беспокойся об этом». Цубинь покачал головой: «Но чем больше будет игроков в игре, тем больше в ней будет донатеров. Если темп притока загрузок не упадет, у его игры появится более 3 миллионов игроков только за первый месяц». Его помощник ничего не сказал в ответ, так как сейчас он тоже был в тупике. Такое количество игроков было абсурдным, ибо у защиты Святого Фонтана было чуть менее 800 тысяч игроков на данный момент. Но и ММТ в конце концов была бесплатной игрой, и такое количество загрузок было разумным числом, не так ли? После некоторого раздумья помощник сказал: «Не волнуйся об этом слишком сильно, я думаю, что он мог попросить кого-нибудь, чтобы они помогли ему с повышением количества загрузок. Его игра бесплатна, так что накрутка не будет стоить дорого, верно? Но даже если бы в его игру действительно сыграли 3 миллиона игроков с условием, что 10% из них были готовы задонатить, если каждый из них внесет по 20 юаней, это приведет к тому, что он получит около 6 миллионов юаней, так что он все равно находится далеко позади нашей прибыли». Цубинь кивнул, Он тоже думал о том, что Чэнь Мо подключил накрутку. «Давай не будем спешить и проверим игру еще раз», — сказал Цу Бинь, устанавливая ЯММТ на свой телефон. В метро. Два школьника ехали на метро в школу. Мальчик в очках зевнул, достал телефон и начал играть в ЯММТ на своем телефоне. Другой мальчик спросил, что это за игра. ЯММТ еще не играл в нее, разве с таким же названием не вышел недавно мультсериал, и теперь с таким же названием вышла игра, верно, ее выпустили недавно. Недавно, она интересная, она неплохо подходит для убийства лишнего времени. Сколько стоит? Ноль, она бесплатная. Бесплатная, тогда разработчик вообще что-то получит с нее, игроки могут купить что-нибудь в самой игре. Но, если честно, я не вижу в этом смысла, ибо игра довольно щедра на награды. Это одиночная игра? Нет, это онлайн-игра. Мы можем поиграть вместе и помочь друг другу с прохождением некоторых сложных уровней, если хочешь. Почему бы тебе не скачать ее и не попробовать? Все равно она бесплатная. Тогда я скачаю ее, когда вернусь домой. Ты можешь просто загрузить ее прямо сейчас, она весит меньше 200 мегабайт. О, тогда я сейчас ее скачаю. В каком-то случайном университетском общежитии. Четыре парня, которые жили в одной комнате, лежали на своих кроватях и играли в ЯММТ. А, Чжанер, ты решил сменить танка? Почему ты сменил его на Насука Синсука? Эта карта просто невероятна, и после того, как я испытал его, я решил сделать его главным танком. Неужели? И насколько он силен? Если бы вы взяли его в свою пачку, остальных четырех членов команды можно будет смело убрать. Неужели? Звучит слишком круто. Вы, ребята, можете увидеть его силу. Просто найдите меня в списке друзей и попросите помощи. Я первый. А боже, он действительно хорош. Он намного лучше танкует, чем танк. И его обычные атаки так больно бьют. А боже, я обязан заполучить его. Где там моя кредитка? Успокойтесь, ребята. На днях я видел еще одну суперсильную карточку. Она даже сильнее, чем моя. Серьезно? Не томи. Кто это? Старшая сестра. О, это же младшая сестра президента. Верно, она сильная, очень сильная. Я думал, что сегодня не пройду один очень сложный уровень, но парень со старшей сестрой просто испепелил всех монстров за мгновение.